Глава вторая. Звонок телефона бил по ушам, заставляя морщиться и натягивать на голову подушку, проклиная все на свете. Особенно вчерашнего синеглазого красавца и его грудастую подружку, поселившихся в соседнем номере и половину ночи не дававших мне спать. «Да», – прохрипела, не открывая глаз, когда наконец нашарила противно пиликающую трубку. «Дуся, ты почему еще спишь?» Напористый Пашин голос мигом разогнал остатки сна. «Где документы, которые я вчера тебе отправил? Ведь предупреждал, что они мне нужны сегодня утром». «Пасик, ты свою почту проверял?» Проснувшаяся из-за Дуси раздражение попросила выхода. И я не отказала себе в маленькой месте, назвав мужа детским прозвищем, которое он ненавидел. На том конце послышались глухие шумы, и отдаленно прозвучал голос секретарши мужа Анны Петровны. «Павел Сергеевич, документы от Дарьи Александровны в синей папке у вас на столе». «Отбой! Нашлись бумаги». Муж снова возник в трубке. «Через час пришлю договор с Белтрансом, просмотришь его». «Паш, я в отпуске вообще-то». И приехала сюда не за тем, чтобы за компьютером просиживать, если ты помнишь. Я начала злиться. Вчера полдня провела с бумагами, которые он прислал для проверки. В итоге пропустила и массаж, и пробежку. Хорошо хоть в море наплавалась до посинения. Вспомнив, как вчера стеснялась выходить из воды под взглядом синеглазого красавчика, я хихикнула и приняла сидячее положение, удобно откинувшись на спинку кровати. «Послушай, Дарья!» Голос мужа вдруг стал ледяным. «Из-за твоих проблем с лишним весом мой бизнес не должен страдать. Будь добра успевать. Все, у меня встреча. Договор с Белтрансом жду к 2 часам». И пока я оторопело молчала, завершил звонок. Задыхаясь от возмущения и обиды, я пялилась в погасший экран, не зная, что и думать. Вообще-то это была его идея – мне на пару месяцев уехать на юг, восстанавливать здоровье и худеть. Весь последний год мы только и делали, что ссорились по этому поводу. Паша раздражала, что я вдруг перестала быть той стройной ланью, на которой он женился 5 лет назад. Я обижалась, плакала и отчаянно пыталась соблюдать диету и заниматься спортом. Но какие диеты, если с нашей работой вечно питаешься на бегу и тем, что под руку попалось. Обычно попадались пиццы да круассаны. К тому же Паша регулярно покупал эклеры в кондитерской возле офиса и торжественно вручал мне со словами «Моей сладкой булочке вкусные пироженки». Затем требовал у секретарши сварить мне кофе и обижался, если я не съедала хотя бы половину, а потом тыкал носом в мои растущие габариты. Абонемент в зал из раза в раз благополучно сгорал, потому что стоило мне взять в руки сумку со спортивной формой, как Паша заявлял, что прямо сейчас я должна подготовить срочные документы к завтрашнему заседанию, о котором он только что вспомнил. Почему этим нельзя было заняться раньше, ответа никогда не было. У меня уже нервный тик начался с этими делами. Одной рукой Паша указывал на мой лишний вес, другой приносил мне калорийные вкусняшки и по стечению разных обстоятельств не позволял пойти на тренировку. И на все это накладывались реальные проблемы со здоровьем, появившиеся у меня после той злополучной аварии 2 года назад. Дровишек в печку наших ссор подбрасывала и его маменька, любящая в присутствии сына скептически оглядеть мою пополневшую фигуру и укоризненно покачать головой. И непременно дать совет, как надо поддерживать стройность. Кстати, это с ее легкой руки ко мне привязалась собачья кличка Дуся. Анастасия Германовна стала называть меня этим прозвищем, как только Паша объявил родителям о нашей скорой свадьбе. Мое упорное нежелание откликаться на эту Дусю вместе с просьбами не называть меня так натыкались на полный игнор со стороны Анастасии. Следом за свекровью и Паша нет-нет, да и тянул ласково «Дуся» и обижался, если я высказывала недовольство. «Просто у тебя отвратительный характер, Дарья. Это влияние неудачного родительского воспитания. Ты не способна понять, что значит быть членом дружной семьи, где все называют друг друга ласковыми именами, потому что это проявление особенного, нежного отношения. Наверное, он прав. И мне не дано проникнуться такими высокими материями. Да я и не стремилась никогда. Меня вполне устраивали мои спокойные, ровные отношения с родителями, основанные на взаимном уважении и личным границам друг друга. Во всяком случае, моя мама не лезет с бесконечными советами в семейную жизнь дочерей. И не приходит поправить в их шкафах неаккуратно разложенное белье, как это делает моя незабвенная свекровь. Фух, что-то меня понесло не в те мысли. Все, надо срочно настраиваться на позитив и благость. Умывшись, я расстелила на полу коврик для йоги. Уселась по-турецки и принялась медитировать. Длинный глубокий вдох, медленный выдох. Мысли утекают, чувства уходят. Я спокойна, я расслаблена. Я мягкая, я легкая, прозрачная. Я частичка космоса. «Да, да, трахни меня еще! Ты мой жеребец! Да, вот так!» «О, нет!»